очень громко. Хорошо. Как бы еще вас слышать получше бы. На гитару что ли убрать? Чего такое? Зачем? Что случилось? Так, меня слышно нормально? Thank you. нас тут еще аноним есть. Может, аноним нам подскажет.